Аброка спала. Не было ни луны, ни звезд. Во всех окнах темно, только слабо светили уличные фонари. Но снег, который засыпал улицы, дворы и крыши, все-таки отчасти рассеивал мрак. Так же, как днем разные голоса сливались в таинственную музыку, так и снег ночью сиял необычайным таинственным светом. Аброка спала. Не так уж часто маленький город может досыта выспаться, понежиться и потянуться под снежным одеялом душей. Маленький городок должен заботиться о своих обитателях, следить, что они говорят и делают. Первый день судебного процесса стал в этом смысле весьма утомительным, а вечер еще больше. Всем было чем заняться до самой поздней ночи. «Ну и вид был, когда он там стоял и истекал слезами», — вспоминал кондитер Альгатсон, снимая брюки с подтяжками, которые перебросил через подлокотник кресла. «Но к чему весь этот спектакль? Инесс Викторсон с этого никакого проку. Только подрывают авторитет виднейших людей города. И вообще, что это за птица, адвокат?» «Что бедняжку осудят?» — тарахтела аптекарша, тормоша мужа, который уже засыпал. «Это 100%. Бедняга Викторсон. Так его жаль, но нужно было думать, когда женился, а не брать первую попавшуюся. На сегодняшний вечер с меня хватит», — отрезала фру Ларсон и спрятала в шкаф мужнину фляжку с коньяком. «Ни за что, ни про что человека убить. И только из-за боязни развода. Нет, в это меня никогда не убедить. С такой фигурой и внешностью она могла найти куда лучшую партию, чем неотесный торговец с железяками». «Ты меня разоришь», — смеялась Лена Атвит в трубку. «Было уже 6 гудков. Как только приеду домой, все узнаешь. Но сейчас должна спросить тебя еще об одной вещи, которая не идет у меня из головы. Я совершенно уверена, что в убийстве она невиновна, но в таком случае... Алло, алло, дайте нам еще 2 минуты. Слушай, фру Эркендорф резко повернулась в постель. Я уже думала, что у меня сердце разорвется от испуга, когда ты там сказал в открытую, что... И выставил меня насмех перед всем городом. Боже мой, как я несчастна! Ее всхлипывания перешли в стоны, когда она зарылась лицом в подушку. Молочник уже здорово набрался и попытался описать события всего вечера в нескольких словах. «Убийство — отвратительная вещь», — сказал он, — «и никто бы не поверил, что такое может произойти в Аброке. Но одновременно это будто проветрило атмосферу. Верю, что теперь пришел конец системе, когда небольшая клика правит целым городом. Ты мне что-то сказала? Тогда спокойной ночи. Я гашу свет, София. Ладно». Свет погас, и Аброка заснула крепким сном под заснеженными крышами. Окружной судья и присяжные, участники суда и свидетели, президиум суда и горожане спали, и среди них спал убийца.